На юге и на востоке бой еще продолжался. Взбираясь верхом по улицам, Маккензи видел окутывавший эти районы дым и обломки, еще недавно бывшие домами. Но в целом город уцелел. Белые стены, крыши, шпили церквей в переплетении улиц. Сан-Франциско остался таким, каким Маккензи помнил его с детства. Залив сверкал своим обычным великолепием. Но у него не было времени любоваться красотами или даже думать о том, где могла находиться Лаура. Атака на Твин Пикс должна быть стремительной, потому что штаб-квартира эсперов, конечно, будет защищаться. По улице с другой стороны этого великолепного холма Спейер вел остальную часть бродяг. А на вершине, на якобы освещенной земле, стояли два похожих на фонтаны высоких здания, куда вход был запрещен для всех, кроме посвященных. Их возвели в свое время со сказочной быстротой в течение нескольких недель. «Трубач! Сигнал атаки! Живо!» Звуки взвелись к небу и упали. Пот заливал лицо Маккензи. Если его убьют, то после всего пережитого это не так уж важно, но полк, его полк! Пламя пересекло улицу, тротуары вспучились, опали и превратились в оплавленные дымящиеся траншеи. Маккензи с трудом удержал коня. «Артиллерия! Открыть огонь!» Гаубицы и 75-миллиметровые орудия выстрелили залпом. Снаряды с шумом ушли к цели и с грохотом разорвались на стенах. Маккензи приготовил себя к пси-взрыву, но его не последовало. Когда дым первого залпа рассеялся, полк двинулся вперед, а орудия продолжали яростный обстрел, обнажая каркас и обрушивая облицовку. И тут показалось нечто невиданное. В здании не было этажей или комнат. Оно скрывало в себе почти такой же высоты сверкающую колонну, похожую на артиллерийский снаряд невероятных размеров. «Космический корабль», — понял Маккензи. «Да, разумеется, древние строили космические корабли, и мы намерены повторить это когда-нибудь. Но такое...» В обломках можно было различить несколько трупов в синих одеяниях. Немногие уцелевшие бежали к кораблю. Лучник пустил стрелу, она упала, не долетев до стабилизаторов ракеты, но эсперы остановились и были взяты в плен. Маккензи вошел внутрь. Что-то, что не было человеческим существом, лежало в обломках, истекая кровью темно-фиолетового цвета. Когда люди узнают об этом, ордену придет конец. Полковник не чувствовал радости. В Сент-Хелен он понял, какие стоящие люди эти верующие. Впрочем, сейчас не время для размышлений. Второе здание стояло нетронутым. Нужно помочь Спейру. Но тут в мини-приемнике раздался его голос. «Идите сюда, Джимбо! Заварушка окончена!» И на мачте небоскреба взвился флаг Тихоокеанских штатов. У входа караулили заметно нервничающие часовые. Маккензи спешился, и капрал проводил его через холл в комнату, фантазию из арок, цветов, мозаик и панно. Четверо оборванных пехотинцев держали под прицелом двух существ, которых допрашивал Спейер. Птичье лицо одного из них пряталось в ладонях о семи пальцах, рудиментарные крылья трепетали от рыданий. «Так они способны плакать?» — изумленно подумал Маккензи, и внезапно испытал желание обнять это существо и утешить. Второе стояло, выпрямившись, в одеянии из металлической ткани. Топазовые глаза неотрывно смотрели в лицо Спейру с высоты чуть более 2 метров, а голос с приятным акцентом произносил по-английски. «Звезда в 50 световых годах отсюда. Она едва видна невооруженным глазом, но не в этом полушарии». Майор, весь напряженное внимание, подался вперед, как будто собираясь клюнуть. «Когда же вы ждете подкрепления?» «Следующий корабль придет сюда примерно через столетие. На нем будет только персонал для смены. Мы изолированы пространством и временем, только немногие могут работать здесь и строить мосты между разными типами сознания, преодолевать эту пропасть». «Да», — сухо кивнул Спейер, — «лимит скорости света. Если, конечно, вы говорите правду». Существо вздрогнуло. Нам ничего не остается, как говорить правду и молиться, что вы нас поймете и поможете. Реванш, завоевание, любая форма насилия немыслимы, когда стороны разделены таким пространством и временем. Наш труд творился в уме и сердцах. Даже сейчас еще не поздно. Самые важные факты еще можно скрыть. О, послушайте меня, для блага ваших еще не родившихся поколений!» Спейр повернулся к Маккензи. «Все в порядке. Их осталось в живых около 20. Похоже, единственные на земле. Вот этот главный». «Слушайте, слушайте!» — продолжало существо. «Мы пришли к вам с любовью. Мы мечтали вести вас, помочь вам самим идти к миру. О да, мы тоже выгадывали, получали еще одну расу в космосе, которая со временем могла бы стать нашим братом. Но во Вселенной много разумных видов. Ради вашей же пользы старались мы направить ваше будущее». «Не вы это выдумали, контролировать историю. На Земле и до вас многократно пытались вести единственно верным путем. Последний раз эта идея привела к бомбе дьявола. Так что спасибо». «Но мы знаем точно. Великая наука предсказывает с абсолютной уверенностью». «Предсказывает это?» Спейр взмахом руки указал на затемненную комнату. «Погрешности неизбежны. Нас слишком мало, чтобы следить за каждой деталью. Но разве вы не хотите положить конец войнам, всем вашим архаичным страданиям? Вот в чем мы предлагаем вам помощь. В итоге вам удалось развязать достаточно гнусную войну». Существо заломило пальцы. «Это была ошибка. Но план остается верным, и только он приведет ваш народ к миру. Я, путешествующий между солнцами, готов упасть к вашим ногам и умолять вас». «Стойте спокойно», — Спейр слегка отодвинулся. «Если бы вы выступили открыто, как честные люди, вы нашли бы себе слушателей. Может, и немало. Но, оказывается, ваше доброжелательство должно быть скрытным. Вы знаете, что хорошо для нас, а нас никто не спрашивает. Боже милосердный, в жизни не слышал ничего более самонадеянного». Существо воздело руки. «Неужели вы всегда говорите детям правду? Если они для нее готовы. Ваша детская культура пока не готова знать о таких вещах. Кто уполномочил вас считать нас детьми? А вы откуда знаете, что вы взрослый? Берясь за взрослую работу и делая ее. Конечно, мы, земляне, совершили немало страшных ошибок, но они наши собственные. Мы учились на них. Вы же, со своей паршивой психонаукой, пытаетесь определить рамки для человеческого ума и затолкать его туда. Хотите воссоздать у нас централизованное государство, да? А вы не думали, что феодализм может больше устраивать человека? Место в мире, которое можно назвать своим и быть его частью, община со своими традициями и честью, возможность для личности принимать решения, которые что-то значат, оплот свободы против сильного центра, которому вечно нужно все больше и больше власти, тысячи различных образов жизни. Мы строили на Земле сверхдержавы, и они всегда рассыпались. Я думаю, сама идея централизма ложна. И вдруг на этот раз нам удастся что-то лучшее. Почему бы не попробовать мир маленьких государств, слишком укорененных на территории, чтобы рассыпаться, слишком маленьких, чтобы угрожать? Постепенно они поднимутся выше мелкой зависти и сохранят свое лицо. Тысяча разных подходов к нашим проблемам. Тогда, может быть, мы и решим некоторые из них. «Вам никогда это не удастся», — ответило существо. «Вы будете повторять цикл дважды». «Я думаю иначе. Но кто бы ни был прав, а Вселенная слишком велика для таких предсказаний. Здесь, на Земле, мы сможем сделать свободный выбор. Уж лучше смерть, чем приручение. Люди узнают о вас, как только судья Бродский будет восстановлен на своем посту, не раньше. Наш полк услышит об этом сегодня, город завтра, для того, чтобы никому не пришла в голову идея вновь спрятать правду. К тому времени, когда прилетит ваш следующий корабль, мы будем готовы, на собственный манер, каким бы он ни был». Существо накинуло капюшон на голову. Спейер повернулся к Маккензи. «Хотите что-нибудь сказать, Джимбо?» «Нет», — проворчал Маккензи. «Не знаю, что еще добавить. Давайте организуем здесь командный пункт. Хотя, полагаю, войне скоро конец». «Да, вражеские войска капитулируют повсюду. Им больше не за что сражаться». На улице